Глава 12. Эпиграф. В мире, где смерть ведет охоту, нет времени на угрызение совести или на колебания. Времени хватит лишь на принятие решения. Все равно какого, ни одно не будет иметь большее или меньшее значение, чем другие. В мире, где смерть ведет охоту, нет решений важных и неважных. Есть лишь решения, принимаемые воином перед лицом неминуемой гибели. Карлос Кастанеда, «Колесо времени». На перекрестке стоял указатель, столб с прибитыми к нему досками, направленными ко всем четырем сторонам света. Рассвет застал Геральта там, где он упал, выброшенный из портала. На мокрой от росы траве, в зарослях подле болотца или озерка, над которым кружили стаи птиц, чье гоготание да кряканье и вырвало его из тяжелого мучительного сна. Ночью он выпил ведьмачий эликсир, который предусмотрительно всегда носил при себе, в серебряной трубочке, во вшитом в пояс тайничке. Эликсир, называемый Иволгой, считался действенной панацеей, особенно от всякого рода отравлений, заражений и последствий воздействия ядов и токсинов. Геральт уже и не упомнил бы, сколько раз спасался Иволгой, однако никогда прием эликсира не приводил к таким последствиям, как нынче. Приняв Иволгу, он около часа сражался с судорогами и необычайно сильными позывами к рвоте, прекрасно понимая, что рвоту-то допускать никак нельзя. В результате, хотя битву и выиграл, но измученный впал в глубокий сон, который мог оказаться результатом воздействия как суспензии скорпионевого яда, так и принятого эликсира, а то и телепортационного путешествия. Насчет же путешествия ведьмак не совсем понимал, что именно случилось. Как и почему открытый Дигерлундом портал выбросил его именно сюда, на эту болотистую пустошь. Сомневался, что был то осознанный поступок волшебника, куда вероятней обычная телепортационная авария. Что-то, чего Геральт опасался вот уже с неделю. То, о чем он множество раз слышал и чему несколько раз был свидетелем. Когда портал, вместо того, чтобы переслать пассажира куда следует, выбрасывал куда ни попадя, в место абсолютно случайное. Когда он пришел в себя, в правой руке сжимал меч, а в левом кулаке — кусок ткани, утром идентифицированный им как манжета рубахи. Ткань обрезана ровненько, словно ножом. Однако без следов крови, а значит, телепорт отсек не руку, только саму рубаху. Геральт жалел, что дело ограничилось лишь ею. Худшую аварию портала, такую, что навсегда отвратила его от телепортации, Геральт повидал в начале своей ведьмачьей карьеры. Среди новаришей, богатых господинчиков и золотой молодежи тогда царила мода переноситься с места на место, а кое-кто из волшебников за баснословные суммы готов был им такое развлечение обеспечить. Однажды, ведьмак как раз при том присутствовал, пересылаемый любитель телепортации появился в портале, разделенный точнёхонько по вертикальной оси. Выглядел как распахнутый футляр контрабаса, а потом из него все выпало и вылилось. После того случая интерес к телепортам ощутимо снизился. По сравнению с чем-то подобным, подумалось ему, приземлиться на трясине — счастливый случай. Силы еще не вернулись к нему, ведьмак по-прежнему чувствовал головокружение и тошноту. Отдыхать, однако, времени не было. Он знал, порталы оставляют следы. У волшебников есть методы, позволяющие отслеживать путь телепорта. Однако если причиной оказался, как он подозревал, дефект портала, отследить маршрут было почти невозможно. Но так или иначе, слишком долго оставаться на месте приземления неразумно. Он двинулся скорым шагом, чтобы разогреться и расходиться. «С мечей началось», — думал он, шлепая по лужам. «Как там говаривал Лютик, череда несчастливых совпадений и злополучных инцидентов. Сперва я лишился мечей. Не прошло и трех недель, как лишился лошади. Оставленную в соснице плотву, если ее никто не найдет и не присвоит, наверняка съедят волки. Мечи? Кобыла? Что дальше? Страшно подумать». Спустя час, перебравшись через трясину, он выбрался к сухим местам, а спустя второй час вышел на твердый шлях. А через полчаса марша шляхом добрался до перекрестка. На перекрестке стоял указатель, столб с прибитыми к нему досками, направленными ко всем четырем сторонам света. Все были загажены перелетными птахами и густо продырявлены арбалетными стрелами. Всякий проезжий, казалось, полагал своим долгом выстрелить в указатель из арбалета, потому, чтобы прочесть надписи, следовало подойти вплотную. Ведьмак подошел и расшифровал направление. Доска, указывающая на восток, согласно положению солнца, носила надпись «Хипира». Противоположная направляла на Тегмонт. Доска третья указывала дорогу к Финдетану. Четвертая же не пойми куда, поскольку надпись кто-то замазал смолой. И все же Геральт уже знал в общих чертах, где находится. Телепорт выбросил его в междуречье, сформированное двумя рукавами реки Понтер. Южный, благодаря своим размерам, сумел дождаться от картографов даже собственного названия. На многих картах он фигурировал как Эмбла. А лежавшая между рукавами держава, точнее, державка, звалась Эмблонией. Вернее, звалась когда-то, довольно давно, и давным-давнёхонько название то утратило. Где-то с полвека тому назад королевство Эмблония перестало существовать. И для этого были причины. На известных Геральту землях в большинстве королевств, княжеств и в прочих формах организации власти и общественного уклада дела в основном, так сказать, складывались и шли довольно неплохо. Система, правда, иной раз давала сбой, но работала. В большинстве общественных укладов правящий класс правил, вместо того, чтобы лишь воровать, да предаваться азартным играм и разврату. Элита лишь в малой части своей состояла из людей, полагавших, что гигиена — это имя проститутки, а гонорея — птица из семейства Жаворонковых. Только незначительное количество рабочих да землепашцев были кретинами, которые жили исключительно сегодняшним днем и сегодняшней водкой, и не способны были остатками своего разума постичь нечто столь непостижимое, как день завтрашний и завтрашняя же водка. Жрецы в большинстве своем не выжимали из людей деньги и не растлевали несовершеннолетних, но придерживались стези добродетели, без остатка посвятив себя решению нерешаемых загадок веры. Психопаты, чудаки, малохольные идиоты не лезли в политику, во власть и администрацию, но занимались тем, что гробили собственную семейную жизнь. Сельские дурачки сидели по селам, за сараями, не пытаясь играть в народных трибунов. Так было в большинстве государств. Но королевство Эмблония к большинству не принадлежало. Являлось меньшинством с точки зрения любой из означенных позиций и с точки зрения многих других. Потому захерело, а в итоге исчезло. Пособили ей в этом сильные соседи Тимерия и Редания. Эмблония, сречь творения политически неудачная, располагала, однако, определенным богатством. Ведь лежала она в алювиальной долине реки Понтер, которая веками во время разливов приносила сюда ил. Он стал причиной возникновения пойменных почв, необычайно плодородных для сельского хозяйства. Во время правления владык Эмблонии пойменные земли стали стремительно превращаться в заросшие камышом пустоши, на которых мало что удавалось посеять и еще меньше собрать. А Тимерия и Редания переживали изрядный прирост населения, так что сельскохозяйственная продукция становилась вопросом жизни и смерти. Пойменные же земли Эмблонии манили. Потому два размежеванных рекой Понтер королевства без лишних церемоний поделили Эмблонию между собой, а название ее вымрали с карт. Часть, аннексированную Тимерией, поименовали Понтарией. Часть, отошедшая к Редании, сделалась приречьем. На илистые земли явились сонмы переселенцев. Под присмотром умелых управляющих в результате разумных севооборота и мелиорации местность стала воистину земледельческим рогом изобилия. Но вскоре начались споры. Тем более отчаянные, чем более богатый урожай всходил на понтерских поймах. Договор, определявший границу между Тимерией и Реданией, содержал статьи, позволявшие широкое истолкование. А приложенные к договору карты не помогали, поскольку картографы работу свою похерили. Да и река добавила хлопот. Во время затяжных дождей она несколько раз изменяла и передвигала свое русло на пару-тройку миль. Таким вот образом рог изобилия превращался в яблоко раздора. В суп под хвост пошли планы династических браков и союзов. А вскоре последовали дипломатические ноты, войны пошлин и торговые реторсии. Пограничные конфликты нарастали, кровопролитие казалось неизбежным. И дело, в конце концов, до него таки дошло. А после доходило регулярно. Странствуя в поисках работы, Геральт обычно избегал мест, где часто случались военные стычки, поскольку в таких местах с работой было туго. Раз-другой, столкнувшись с регулярной армией, наемниками или мародерами, селяне понимали, что рыскающий в окрестностях волкулак, стрыга, тролль под мостом или умертвие из кургана не самая большая проблема, не самая большая угроза, и что на ведьмака денег жаль, что есть дела поважнее, хотя бы отстроить сожженную армией избу и купить новых кур вместо тех, которых украли и съели вояки. По этой же причине Геральт слабо знал земли в Амблоне, или, согласно нынешним картам, Пантарии до Приречья, и не имел ни малейшего понятия, какой из указанных на досках местностей находится ближе всего и куда ему идти, чтобы как можно быстрее распрощаться с пустошами и приветствовать какую-никакую цивилизацию. Геральт выбрал Финидетан, то есть север. Примерно в том направлении лежал Новиград, туда ему следовало добраться, если хотел отыскать свои мечи, то до 15 июля. Примерно через час ускоренного марша он вляпался именно в то, чего так хотел избежать. Совсем рядом с вырубкой стоял селянский двор, крытая соломой хата и несколько сараев. Тот факт, что там нечто происходит, подтверждался яростным собачьим лаем и отчаянным голготанием домашней птицы, ревом ребенка и плачем женщины, проклятиями. Он подошел, проклиная в равной мере свою неудачливость и свою щепетильность. В воздухе летали перья, один из оружных приторачивал к седлу пойманную птицу. Второй оружный лупил плеткой скорчившегося перед ним селянина. Еще один боролся с бабой в потертой одежке. В юбке бабы цеплялся ребенок. Ведьмак подошел, без церемоний и лишних слов схватил занесенную руку с бичом, выкрутил. Оружный завыл. Геральт толкнул его на стену курятника. Ухватив за ворот, оттащил второго от бабы, отбросил к плетню. «Прочь отсюда!» — сказал коротко. «Пошли!» Быстро выхватил меч, чтобы его восприняли с надлежащим уважением. И хорошенько помнили о последствиях поведения ненадлежащего. Один из оружных громко заржал. Другой вторил ему, хватаясь за рукоять меча. «Ты на кого руку поднял, бродяга? Смерти ищешь?» «Пошли отсюда!» — я сказал. Оружный, что приторачивал птицу, повернулся на коне и оказался женщиной. Симпатичный, вопреки недобро прищуренным глазам. «Жить надоело!» Губы, как оказалось, женщина умела кривить еще злее. «А может, ты умственно отсталый? Может, читать не умеешь? Так я тебе помогу. Ты один, а нас трое, значит, нас больше. Значит, тебе надо сейчас развернуться и ухреначить в припрыжку, сколько есть сил в ногах, пока еще ноги у тебя остались». «Прочь, я повторять не стану». «Ага, трое, значит, для тебя плевое дело. А 12? Вокруг застучали копыта. Ведьмак огляделся. 9 всадников при оружии, направившие на него копья и рогатины. «Ты, бродяга, меч на землю!» Он не послушался. Отскочил под курятник, чтобы хоть как-то защитить спину. «Что происходит, Юла?» «Хуторянин сопротивлялся», — фыркнула женщина, которую назвали Юлой. «Дескать, подать и платить не станет, поскольку один раз уже платил, бла-бла-бла. Мы взялись хамовому-разуму учить, а тут этот седой как из-под земли вырос. Рыцарь типа попался нам благородный, защитник убогих и притесняемых. Сам один, а туда же, мечиком размахивать». «Эки размашистый, а!» — заржал кто-то из всадников, напирая на Геральта лошадью и угрожая копьем. «Поглядим, как подколотый помашет!» «Меч на землю!» — приказал похожий на командира всадник в берете с пером. «Брось меч!» «Приколоть его, Шевлов!» «Оставь, Спери!» Шевлов разглядывал ведьмака с высоты седла. «Не бросишь меч, да?» — оценил. «Такой вот ты смельчак, такой крутой! Устриц вместе с раковинами ешь и с скипидаром запиваешь? Ни перед кем на колени не становишься и невинно обиженных защищаешь? Такой вот к несправедливости чувствительный? А ну-ка проверим! Кочергали, Генза, Флоквет!» Оружные поняли главаря с полуслова, как видно, имелся у них опыт, случались такие ситуации. Соскочили с сёдел. Один приставил хуторянину нож к шее, второй дернул за волосы бабу, третий схватил мальчонку. Тот принялся верещать. «Меч на землю!» — сказал Шевлов. «Давай! Или... Легенза! Перережь мужику глотку!» Геральт выпустил меч. К нему тотчас подскочили, прижали к доскам, блеснули клинки. «Ага!» — Шевлов спрыгнул с коня. «Подействовало!» «Попал ты, защитник селян», — добавил сухо. «Перешел дорогу и совершил диверсию против королевской службы. А у меня патент. За подобную вину под стражу брать и под суд вести». «Арестовать?» — удивился Легенза. «Жизнь себе усложнять, петлю на шею и на ветку делов-то! Или подсечь на месте!» «А я — сказал внезапно один из всадников. — Видывал его уже когда-то. Ведьмак это. — Кто-кто? — Ведьмак. Волшебник, что твари всяких за деньги рубит. — Волшебник? Тьфу-тьфу! Убить его, пока на нас проклятие какое не бросил. — Заткнись, Скайрац, — говорит Рент. — Где ж ты его видел и при какой такой оказии? — В Мореборе было. У тамошнего градодержца, который этого вон для убийства твари какой-то нанимал, не помню какой, но это вот я запомнил по волосам белым. — А, тогда ежели он на нас набросился, кто-то его наверняка нанял. — Ведьмаки, они супротив тварей, только от тварей людей защищают. — Ага. Юла сдвинула на затылок рыси колпак. — Я ж говорила, защитничек. Увидал, как легенда Селюка батагом порит, а Флок ведь бабу трахать собирается. — И в момент вас раскусил, — фыркнул Шевлов. — Что, мол, твари? Тогда повезло вам, шучу. Поскольку дело видится мне простым. Я, когда в армии служил, слыхивал об этих ведьмаках и кое-что другое. Нанимались они ко всем шпионить, охранять, убивать даже. Говорили о них «коты». Этого тут Трент в Мореборе видывал в Тимерии. А значит, все тимерийский наемник против нас как раз и нанятый из-за тех столпов пограничных. Предупреждали меня в Финдетане насчет тимерийских наемников. Награду обещали, вдруг кого поймаю. Потому если мы его в путах в Финдетаны повезем, коменданту отдадим, награда наша. Ну-ка, связать его! Что стоите, боитесь? Он сопротивляться не станет. Знает, что мы в ином разе с селянами сделаем. — А кто к нему, сука, притронется, коли он волшебник? — Тьфу ты, пёсий хвост! — Корьки трусливые! — завопила Юла, отвязывая ремень от седельных сумок. — Души заячьи! Я сделаю, раз уж тут яиц ни у кого нет! Геральт позволил себя связать. Решил быть послушным. Пока что. По лесной дороге притащились два ваза, запряженные валами, со столпами и элементами каких-то деревянных конструкций. «Пускай как-то сходит к плотникам и судейскому», — махнул Шевлов. «Передайте, чтоб возвращались. Довольно мы столпов вбили, хватит покуда. Устроим себе здесь постой. Перетряхните сараи, вдруг там что для лошадиного прокорма сгодится. Да и нам пожрать бы». Легенза поднял и осмотрел меч Геральта, лютикову покупку. Шевлов отобрал у него клинок. Взвесил, взмахнул, крутанул мельницу. «Повезло вам, — сказал, — что мы как раз толпой подъехали. Распластал бы он вас на раз, тебя, Юлу и Флоквита. О тех ведьмачьих мечах легенды ходят. Лучшая сталь, многократно сплетаемая и кованая, сплетаемая и снова кованая. Да еще и специальные чары на нее наложены, оттого на неслыханной крепости, гибкости и остроты. Ведьмачий клинок, скажу вам, доспехи и кольчуги прорезает, как сорочку льняную, а всякий иной меч будто макаронину перерубает». «Быть не может!» — уперся Спери. Как у остальных, усы его были в сметане, которую парни нашли в хате и вылокали до донышка. «Быть не может, чтобы как макаронину!» «Да и мне как-то не верится!» — кивнула Юла. «Непросто!» — добавил Кочерга. «В подобное поверить!» «Да?» Шевлов принял фехтовальную стойку. «Ну так становись, кто, проверим! Ну, найдется охотник! Ась!» «Что попритихли?» «Ладно», — шагнул, доставая меч из Кайрац. «Я стану. А чего там? Поглядим, братцы! Схватимся, Шевлов! Схватимся! Раз, два, три!» Мечи встретились с лязгом. Жалобно застонал ломающийся металл. Юла аж присела, когда обломок лезвия просвистел мимо ее виска. «Сука!» — сказал Шевлов, с недоверием глядя на клинок, обломавшийся на пару пальцев выше золоченого эфеса. «А на моем не щербинки!» — поднял меч Искайрац. «Хе-хе-хе! Не щербинки, не царапины даже!» Юла рассмеялась по-девчоночи. Легенза заблеял, словно козел, остальные загоготали. «Ведьмачий меч!» — фыркнул Спери. «Как макаронину перерубает! Да ты сам, сука, макаронина!» «Это...» — Шевлов стиснул губы. «Это херня какая-то, сука! Говно какое-то! Чтоб тебя!» Отбросил остатки меча, зыркнул на Геральта и обвиняющим жестом указал на него. «Ты обманщик. Мошенник и обманщик. Ведьмака из себя корчишь, а такую липу... Такое, сука, фуфло вместо нормального клинка носишь. И сколько ж ты, интересно, мне добрых людей обманул? Со скольких бедолаг деньги выдавил, ворюга? Ох, покаешься в грешках своих в Финдетане, уж из тебя-то староста там признание выбьет. Он засопел, сплюнул, топнул. «По коням! Уходим отсюда!» Они отъехали, припеваючи и посвистывая. Хуторянин с семьей хмуро поглядывал им во след. Геральт видел, что губы его шевелятся. Нетрудно было догадаться, какой судьбы и каких оказий желает он Шевлову и его отряду. Хуторянин и в смелейших фантазиях не мог надеяться, что пожелание его исполнится один в один, и что случится это очень скоро. Доехали до перекрестка. Путь, ведущий на запад оврагом, изрыт был колесами и копытами. Как видно, туда двинулись возы плотников. Туда же направился и отряд. Геральт шел за конем Юлы на веревке, привязанной к луке седла. Конь, едущего во главе Шевлова, заржал и встал на дыбы. На склоне оврага что-то внезапно взблеснуло, разгорелось и превратилось в молочный опалисцирующий шар. Шар исчез. На его месте появилась странная группа. Несколько обнимающихся, переплетенных друг с другом фигур. «Что за черт?» — выругался кочерга и подъехал к Шевлову, который как раз успокаивал коня. «Что оно такое?» Группа разделилась на четыре фигуры. Щуплого, длинноволосого и несколько женственного мужчину, двух длинноруких великанов на кривых ногах и горбатого карлика с большой арбалестой о двух парах стальных рогов. «Быгрых!» «К оружию!» — заорал Шевлов. «К оружию! Быстро!» Щелкнула сперва одна, а следом и вторая тетива большой арбалесты. Пораженный в голову Шевлов погиб на месте. Кочерга, прежде чем выпал из седла, некоторое время глядел на свой живот, сквозь который стрела прошла на вылет. «Бей!» — все в отряде как один выхватили мечи. «Бей!» Геральт не намеревался бездеятельно дожидаться результатов стычки. Сложил пальцы в знак игни, пережег связывавшие его руки путы. Цапнул Юлу за пояс, сдернул на землю, сам вскочил в седло. Что-то сверкнуло ослепительно, кони стали ржать, брыкаться и молотить воздух копытами. Несколько всадников выпали из седел, орали, затаптываемые. Сивая кобылка Юлы испугалась, прежде чем ведьмак успел ее успокоить. Юла вскочила, кинулась, вцепилась в узду и поводья. Он отшвырнул ее ударом кулака и пустил кобылу в галоп. Склоняясь к шее лошади, не видел, как Дегерлунд очередными магическими молниями распугивает коней и слепит всадников. Как на всадников набрасываются рыча Буэ и Бэнг, один с топором, второй с широким скимитаром. Не видел брызг крови, не слышал криков тех, кого убивали. Не видел, как гибнет Искайрац, а сразу за ним Исперри, словно рыбины, распластанные Бэнгом. Не видел, как Бэнг опрокидывает Флоквита вместе с конем и как после из-под коня вытаскивает. Но ломающийся визг Флоквита, голос петуха, которого режут, ведьмак слышал еще долго, до того момента, как свернул с большака и погнал в лес.